Глава 25. Начало восстания. Девушка предпочла не сопротивляться, чему я был несказанно рад. Не хотелось бы ее бить, пусть это было бы для ее же пользы. Впрочем, не только это было приятной новостью. Второй была бутылка, которую мы, конечно же, не оставили этому ублюдку-трактирщику. Вино оказалось кислым, но его было более чем достаточно, чтобы в голове поднялся приятный, сладковатый туман. Трактирщика было даже немного жаль. Наверняка эти пятеро ублюдков его запугали и заставили закрыть глаза на происходившее. Впрочем, быть может, я слишком хорошо о нем думаю. Может, ему было плевать, или этот засранец просто ищет выгоду в любой ситуации и очень расстраивается, когда ее не получает. «Эй вы, стоять!» Чей-то резкий окрик оторвал меня от неторопливо текущих размышлений. Я обернулся. Это были те двое засранцев, издали похожие на волчьих головорезов. Вблизи они были похожи еще больше. После того, как нам удалось внимательно разглядеть их эмблемы. Вот только теперь их было уже не двое. За спиной говорившего стояло шестеро человек с обнаженными клинками. «И зачем же нам останавливаться?» – поинтересовался я, повернувшись к говорившему и кладя руку на рукоять меча. Сколько раз он сегодня покидал ножны, чтобы напиться крови? 2, 3, 4? В любом случае, слишком много для одного дня, слишком много для каждого из нас. И мы, похоже, сейчас совсем не в том состоянии, чтобы принять бой, который нам собираются навязать. «Лорд Девалон хочет вас видеть», — коротко пояснил боец. «Ты», — он указал на меня, — «и ты». На этот раз палец смотрел в сторону девушки. «Вы пойдете с нами, остальные можете быть свободны. Вы его не интересуете». «И зачем же он хочет меня видеть?» Поинтересовался я, пытаясь придумать, как выкрутиться из этой ситуации. Убежать у нас вряд ли получится. Их больше, и они быстрее, рано или поздно догонят. Да и куда бежать? Разве что обратно к епископу. Но до него нам точно не добраться. Этих ублюдков в городе куда больше, чем в предместьях. «У него к тебе разговор». «Вот оно что». Невесело ухмыльнулся я, глядя, как вражеские бойцы начинают расходиться в стороны, медленно зажимая нас в кольцо. А я-то думал, он хочет поцеловать меня взад. «Гляди, как бы тебе не пришлось заниматься этим, вымаливая у него пощады», — сплюнул говоривший. «Значит так, этих двоих брать живыми, остальных убить, раз они не хотят уйти с дороги». «А вы точно их двоих ищете?» Раздался голос Ансельма. «Или, быть может, и меня тоже?» За их спинами он появился внезапно. Просто вынырнул из тени узкого бокового проулка. И прежде чем он успел договорить, у троих из нападавших хрустнули шейные позвонки. Говоривший повернулся к нему и хотел было снова открыть рот, но в глаз ему прилетела стрела. Ее наконечник вышел из затылка, сбив с головы металлический шишак и порвав подшлемник. Трое оставшихся замешкались лишь на мгновение, но его было достаточно, чтобы мы с Верноном рванулись вперед, обнажив клинки. Двое волчьих головорезов не сдвинулись с места, встав в защитные стойки. Третий собирался заняться Ансельмом, но получил стрелу в живот. Еще одна вошла ему в шею, прежде чем он успел упасть. Я занес меч, занес и... Мимо пронеслась вспышка света. Она влетела в живот моего противника, заставив его отступить на шаг. Влетела и расплескалась по гамбизону, штанам и земле под его ногами. Волчий головорез заорал, упав на землю и пытаясь сбить пламя. Но это было невозможно. Словно горючая смесь, оно капало с его груди, падало на землю и прилипало к спине. Во мгновение ока человек превратился в воющий и пылающий факел. Со вторым оставшимся в живых приключилась та же история. Я рефлекторно повернулся, пытаясь понять, откуда подоспела помощь. Девушка, которую мы спасли, сидела на земле и тяжело дышала, уставившись в дорожную пыль прямо перед собой. Из носа у нее капала кровь. «Я гляжу, у нас пополнение», — хмыкнул Ансельм, подходя к нам и убирая ненужную уже стрелу обратно в колчан. «Хорошо, союзники нам нужны, но познакомимся позже. Надо уходить, пока сюда не нагрянули новые отряды. Мы и так привлекли к себе слишком много внимания». «Эффектное появление», — кивнул ему я, убирая меч обратно в ножны. «Что это было? Какая-то магия или другая хитрая уловка?» «Телекинез», — ответил наш временный вожак. «Помогает устранять врагов тихо и незаметно. Могу обучить как-нибудь на досуге, когда поспокойнее станет. А у нее...» Он кивнул в сторону девушки, которой помогал подняться с земли Роберт. «Пиромантия второй ступени. Страшная штука, но и требует очень много сил. Выматывает колдующего почти моментально, без должных тренировок. Где вы ее нашли?» «В гнилой селедке. Головорезы Моро собирались изнасиловать ее. Просто так, ради развлечения. Пришлось их убить». Я равнодушно пожал плечами. По крайней мере, она оказалась не так уж и бесполезна, как мне изначально казалось. «Ее поступок может иметь последствия», — покачал головой Ансельм. «Фаер-шоу, которое она устроила, видела вся округа. Очень скоро эти сведения попадут к местному епископу, и ее будут искать. Нас всех будут искать». «Не будут. Рыцари Ордена закроют на это глаза до тех пор, пока лорд Девалон не будет мертв». «Вот как?» Брови лучника удивленно поползли вверх. «Из чего, позволь поинтересоваться, ты это взял?» «С того, что святое воинство сражается теперь на нашей стороне». Я вытащил из сумки полупустую бутылку и снова приложился к ней. «Пока ты шлялся хрен знает где, мы добыли нам не только пропуск в город, но и армию, и мы все находимся теперь под защитой его святейшества». «Пока я шлялся непонятно где». Тон Ансельма заметно похолодел. «Я успел выяснить. В замок, внутри которого засел наш лорд, есть тайный ход со стороны реки. И благодаря этому тайному ходу нам не придется брать его стены штурмом. А еще я узнал, что тот самый Марок, которого ты упоминал и на которого вы успели поработать в мое отсутствие, был его человеком, человеком лорда Девалона. И он теперь точно знает, как вы выглядите и где примерно вас следует искать. Через несколько дней наброски ваших портретов будут у каждого патруля городской стражи, так что времени у нас в обрез. А что касается ваших союзников...» Лучник потер заросший длинной щетиной подбородок. «Это очень опасные союзники. Они могут и в спину ударить, когда все закончится». «Ну, я равнодушно пожал плечами. Других у нас все равно нет. Равно, как и времени на их поиск, как ты уже заметил. Так что придется сотрудничать с теми, какие есть». До хаты мы добрались почти без приключений. Только спасенную нами магичку вырвало разок по дороге. Удары в живот не прошли без последствий. Приключения, далеко не самые приятные, ждали меня на пороге избы в лице Бьянки, которой было очень интересно, куда мы подевали ее мужа. Когда она услышала, что он был тяжело ранен и находится у сестер милосердия, она надолго замолчала, сверля меня таким взглядом, от которого по спине побежал неприятный холодок. «Если он умрет или останется калекой», наконец выдала она, собравшись с мыслями и ткнув меня пальцем в грудь, «я отрежу тебе твоего петушка, пока ты спишь, а пока ты будешь орать, корчась на полу, поджарю его над камином и скормлю козлам». «Опять отсылочки к Джорджу Мартину», — ухмыльнулся я, отсалютовав ей пустой бутылкой. «Мечту свою я выполнил, порядочно набравшись кислым вином по дороге. Мысли в голове мешались и тонули в приятном кисло-сладком тумане, а ноги уже потихоньку начинали заплетаться и подгибаться от усталости. Понятия не имею, что такое отсылочки, про которые ты говоришь, и кто такой этот Мартин, но я тебя предупредила», — не унималась Бьянка. «Честно предупредила, так что не удивляйся, если однажды утром ты проснешься без своего мужского естества». «Есть, мэм», — нервно хмыкнул я, предпочтя с ней не спорить. Хмыкнул и пошел к облюбованному мной углу избы. Хотелось только одного — спать. Пробуждение получилось тяжелым. Голова гудела, словно чугунный котел, по которому кто-то со всего маха врезал закованным в сталь носком ботинка, а во рту будто бы побывал табун страдающих от диареи кошек. Зараза! Похоже, все же не стоило перебарщивать с тем дешевым пойлом, которое нам впарил трактирщик. Не стоило, но очень хотелось. Кое-как поднявшись на ноги и на всякий случай проверив, на месте ли мое мужское естество, я медленно потащился к выходу. Мне срочно требовались две вещи – свежий воздух и отлить. Ансельм уже не спал. Он сидел возле окна и пристально смотрел на дорогу. На его коленях лежал длинный композитный лук, а к стулу был прислонен колчан со стрелами – глянув на меня, он лишь сочувствующе покачал головой и вернулся к своему невероятно увлекательному занятию. «Да уж, видок у меня, наверное, был тот еще. Зараза! А я ведь даже не помню, когда в последний раз смотрелся в зеркало. Да и смотрелся ли вообще? Когда в последний раз нормально мылся, стриг волосы и брил бороду? Нет уж, когда все закончится, обязательно надо будет заняться этими вопросами, а то выгляжу уже поди ничуть не лучше местного заблеванного забулдыги, да и пахну наверняка примерно так же. Неудивительно, что девушка, которую мы вчера спасли, приняла меня за очередного местного ублюдка. Кстати, а где она?» Девушка спала на соломенном тюфяке, на котором раньше отдыхали Тур с Бьянкой. Из-под грубого льняного покрывала, в которое она куталась, выбивались обрывки изодранного платья. Рядом лежал новый комплект чистой одежды. Обычная холщовая рубашка и такого же вида штаны. Весьма практично, должен заметить, и куда меньше будет привлекать к себе внимание, чем эта красная тряпка, которую она на себе таскала. Ну, насколько вообще может к себе не привлекать внимание девушка в штанах в средневековом обществе? Еще немного помедлив, я побрел к выходу. И тут запнулся от дремлющего посреди комнаты трухляша. Котяра с громким мявом вскочил и, завывая, понесся по комнате, опрокидывая нехитрую утварь и будя всех остальных. Да уж, неловко получилось. Впрочем, времени у нас в обрез, так что и разлеживаться до полудня тоже нехер. Было раннее утро, и не осевший на пожухлой траве еще не успел растаять, а край ярко-рыжего солнца только-только начинал показываться из-за темной полосы дальнего леса. На улице никого не было, если не считать одинокой телеги с несколькими путниками, неторопливо катившей к городским воротам. Кого-то сегодня ждет жестокое разочарование. Да, а ведь если так подумать, то еще неделю назад на месте этих бедолаг были мы. Сделав свои дела, я вернулся в избу и уселся за стол, подперев голову рукой. Она все еще болела, но после проветривания уже не так сильно. Да и мысли начали появляться, отличные от «как бы не дойти до забора, не обмочив штаны». Вскоре за стол подтянулись и другие. Бьянка извлекла из небольшого сундучка возле камина мешочек сухарей и несколько крупных ломтей вяленого мяса. Роберт принес ведро воды с ближайшего колодца. «Не густо», — кивнул я гостю, уже успевший подсесть к нам за стол. Грубая крестьянская одежда смотрелась на ней мешковато и не особо уместно, но, по крайней мере, не сковывала движения. «Но, как говорится, чем богаты?» «Спасибо», — кивнула она, отрезая себе полоску вяленого мяса. «Так тебя зовут Генри?» «Ага, типа того», — ответил я, прикладываясь к кружке с водой. Кошачье дерьмо изо рта отчаянно хотелось вымыть, да и сушняк после той браги мучил неслабый. «Зараза! Ну зарекался же притрагиваться к местному пойлу! Нет! Дернула нажраться, да еще какой-то дешевой санины, после которой голова ватная!» «А я Айлин», — разочарованно надулась девушка. «По крайней мере, местная система меня так назвала». «Прошлая жизнь все равно уже не имеет значения», — грустно усмехнулся я. «Для таких, как мы, осталось только это, и то всякие говнюки вроде тех же волчьих головорезов пытаются ее испоганить». «Я в курсе», — кивнула Айлин. «Ансельм мне все уже рассказал». «Это хорошо, что в курсе», — кивнул я, принимаясь за вяленое мясо. «Сколько дней ты уже тут?» 4, может 5, девушка замялась. «Точно не помню». «Вот как? Интересно, когда ты успела так поднатаскаться в пиромантии?» «Я не успела», — покачала головой она. «У меня предыстория так сгенерировалась. Дочь погибшего на войне аристократа, тайно занимавшаяся колдовством. Мое имение разорили разбойники, а сама я была вынуждена бежать от войны. Естественно, всего этого со мной не было, просто...» Она замялась. «Мне дали бонусы на старт в виде пиромантии 2-й ступени. «Зараза, везет же кому-то. Меня-то в этот мир, можно сказать, выбросили с голой задницей, без рода, пусть и разорившегося, и без каких-либо бонусов. Впрочем, у этого все-таки есть свои плюсы. Безродному куда проще найти общий язык с безродным, чем бывшему аристократу с кем бы то ни было». «Уж больно дохрена вас одаренных собралось в одном месте», — мрачно процедил Вернон. «Того и гляди, создадите какой-нибудь ковен и начнете воровать и готовить детей у местных крестьянок». «Это вряд ли», — возразила Айлин. «Для ковена нужны женщины, а тут из них только Бьянка, и у нее нет дара». «У меня есть другие таланты», — буркнула жена Тура. «Например, я не безрукая, умею готовить, да и для того, чтобы подтереть задницу, мне не нужна чужая помощь». «Ладно, хорош устраивать срач», — оборвал дискуссию я. «Мы друг другу не враги, чтобы собачиться между собой». «Он прав», — наконец вмешался в ситуацию Ансельм. «Чем дольше мы выясняем отношения, тем больше времени у Девалона, чтобы найти нас или подготовить нам теплую встречу. Как я уже говорил, времени у нас осталось крайне мало, поэтому давайте шевелить головами и задницами поактивнее, если, конечно, хотим выжить и выйти победителями. Что мы имеем на данный момент?» «Ну, 2 проблемы из 4 мы уже решили. У нас получен допуск в город», — начал перечислять я, «и на нашей стороне есть какое-никакое, а все-таки войско. Вот только оно никуда не выступит, пока расклад сил не станет более... приемлемым». «Да уж, с этим у нас явная проблема», — покачал головой лучник. 3 к 1 в лучшем случае, а в худшем и все 4. Как убрать часть волчьих головорезов, я знаю, мы это уже обсуждали, но вот что делать с силами городской стражи и ополчения, честно говоря, ума не приложу». Тут у меня нет ни идей, ни связей, которые могли бы помочь. «Связи могут найтись у кое-кого другого», — продолжил я. «Один из местных капитанов стражи тоже участвует в заговоре». «Погоди, ты же не хочешь сказать?» — начал было Роберт, но я его перебил. «Хочу. Бернард вместе со своими 50 бойцов тоже в деле. Этот ублюдок нас продал инквизиции!» Возмутился Барт. «Таким извращенным способом он нас вытащил из лап Марро», — отрезал я. «И на его месте я бы вряд ли поступил иначе. Потом объясню. Сейчас речь не об этом. «Ансельм, капитан хотел с тобой встретиться сегодня в доме старосты. Он хочет узнать наши планы и согласовать их со своими дальнейшими шагами и действиями святого воинства». «Вот как!» – задумчиво протянул лучник, поглаживая подбородок. «А ведь это может оказаться ловушкой. Вполне вероятно, что они тоже работают на Девалона и просто хотят взять нас за яйца сразу всем скопом». «Вряд ли оно так и есть», — покачал головой Вернон. «У них уже была возможность и не одна, но они ей не воспользовались». «К тому же они схватили Моро», — добавил Роберт. «Это я видел сам. Ты ведь сам сказал, что Моро — человек лорда. Зачем ему воевать против собственных людей?» «Ты видел, как его казнили?» – поинтересовался Ансельм. Ответом ему было гробовое молчание. «Вот то-то же», – продолжил лучник. «Это вполне могла быть показуха, представление, разыгранное для вас, чтобы вы вывели их на меня. Не поймите меня неправильно, но для Девалона ваши жизни стоят намного меньше, чем моя. Я для него гораздо опаснее и гораздо важнее, поэтому он с легкостью отпустит на свободу 4 пешки, чтобы добраться до ферзя». «Что ж, в таком случае нам лучше сбежать, поджав хвост», – сплюнул я. «Лишь бы он не добрался до нашего ферзя. Кто не идет на риск, тот не пьет шампанского. А в деле, которое, между прочим, ты сам и предложил провернуть, добрая часть построена на риске и удаче. Так что без него обойтись при всем желании не получится». «Возможно, ты прав», – задумчиво протянул Ансельм. «Что ж, доверимся госпоже Фортуне и пойдем, пообщаемся с этим твоим капитаном. В конце концов, у нас не так много времени, чтобы положить начало восстанию».